Хотим выразить огромную благодарность за помощь в предоставлении материалов для сценария и романа руководителю пресс-бюро службы внешней разведки Сергею Иванову, заместителю руководителя пресс-бюро службы военной разведки Сергею Гуськову, историку пресс-бюро службы внешней разведки Елене Барабановой, президенту Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифу Линдеру. Мария Арбатова, Шумит Датта Гупта.